Они выглядят как пара славно отобедавших судей, — подумала Гарриет и взглянула на Дэвида, чтобы узнать, разделяет ли он ее недовольство. Но Дэвид сидел, потупив взгляд и плотно сжав губы. Он был с ними заодно. Анжела сказала со смехом. Типичная жестокость высшего общества. Никто не помнил, чтобы когда-либо раньше за этим столом звучали такие слова, во всяком случае, столь резко. Наступило молчание, и Анжела смягчила его. Не то чтобы я была против. Конечно, ты за, сказала Молли. Тут любой разумный человек согласится. Потому что вы так об этом говорите, сказала Анжела. Какая разница, как сказать, поинтересовался Фредерик. Но кто будет за это платить? Спросил Дэвид. Я не смогу. Я могу только оплачивать наши счета, да и то с помощью Джеймса. Что ж, Джеймсу придется взять на себя этот груз, сказал Фредерик. Но мы тоже поучаствуем. Впервые эти двое предложили какую-то денежную помощь. Скряги, как все им подобные. В этом сходились остальные члены семьи. И теперь это суждение вспомнилось. Они приезжали на 10 дней с парой фазанов и парой бутылок изысканного вина. Их участие, это все понимали, не будет сильно заметным. Семья, расколотая противоречием, молчала. Потом заговорил Джеймс. «Я сделаю, что смогу. Но сейчас дела идут не так хорошо, как и прежде. В трудные времена яхты перестают быть предметом первой необходимости». Опять наступило молчание. Все смотрели на Гарриет. «Смешные вы люди!» — сказала она, отстраняясь от них. «Вы так часто здесь бываете и знаете, то есть на самом деле знаете, в чем проблема. Что мы скажем там, в этом учреждении?» «Зависит от учреждения», — сказала Молли. Ее крупное тело, казалось, наполнилось энергией и уверенностью, как будто она проглотила Бена целиком и уже переваривает его, — подумала Гарриет. Хотя ее уже трясло, Гарриет довольно спокойно сказала. — Вы говорите, что нужно найти такое место, куда забирают детей, от которых родители просто захотели избавиться? — Богатые родители, — уточнила Анжела, тихо презрительно фыркнув. Молли, отвечая на дерзость, сказала твердо. — Да, если не найдется никакого другого учреждения. Но очевидно одно. Если ничего не сделать, будет катастрофа. — Это уже катастрофа, — сказала Дороти, твердо обозначая свою позицию. — Остальные дети, они страдают. Ты так втянулась во все это, девочка, что не замечаешь. — Послушайте, — сказал Дэвид, возмущенный и рассерженный, потому что происходящее было ему невыносимо. Нити, которые связывали его с Гарриет и с родителями, натягивались и рвались. — Послушайте, я согласен. И когда-нибудь Гарриет тоже придется согласиться. Насколько я вижу, это когда-нибудь уже наступило. Не думаю, что смогу терпеть дальше. Тут он посмотрел на жену, и это был умоляющий, страдающий взгляд. «Прошу тебя», — говорил этот взгляд, — «прошу тебя». «Хорошо», — сказала Гарриет, — «если вы сможете найти такое место, где...» И она расплакалась. Из сада вернулся Бен, и, рассматривая их, остановился, как всегда, в стороне от всех. На нем были коричневые штанишки и коричневая рубашка. Все из прочного материала. Все, что на него надевали, было толстым, потому что он рвал на себе одежду, изничтожал ее. С его колючими, низкорастущими, желтоватыми волосами, неподвижными, не мигающими глазами, сутулый, с расставленными ногами и вывернутыми коленями, стиснутыми и выставленными вперед кулаками. Он как никогда напоминал гнома. «Она плачет», — заметил он о матери. Взял со стола кусок хлеба и вышел вон. «Ладно», — сказала Гарриет. «Так что вы будете им говорить?» «Оставь это нам», — сказал Фредерик. «Да-да», — сказала Молли. «Господи», — сказала Анжела с горьким пониманием. «Иногда, когда я с вами, я знаю про эту страну все». «Спасибо», — сказала Молли. «Спасибо», — сказал Фредерик. «Ты совершенно несправедлива, моя девочка», — сказала Дороти. «Справедливо», — сказали Анжела, Гарриет и Сара, ее дочери, почти одновременно. И все, кроме Гарриет, засмеялись. Таким образом, решилась судьба Бена. Через несколько дней позвонил Фредерик. Место нашлось, и за Беном приедет машина. Без промедления. Завтра. Гарриет взвелась. К чему такая спешка? Такая, да, жестокость. А врач, который должен это предписать или предпишет, даже ни разу не увидав Бена? Она высказала все это Дэвиду и по его поведению поняла, что многое было сделано у нее за спиной. Родители говорили с Дэвидом в его офисе. Дэвид сказал что-то вроде «да, я займусь», и Молли, которую Гарриет в один миг возненавидела, сказала «будь с Гарриет построже». «Или мы, или он», — сказал Дэвид жене и добавил голосом полным холодной неприязни к Бену. «Может, он свалился к нам прямиком с Марса? Пусть отправится обратно и доложит, что он тут у нас обнаружил». Дэвид рассмеялся безжалостно, как показалось Гарриет, которая молча впитывала то, что уже, конечно, наполовину знала, что жизнь Бена в том учреждении, каково бы оно ни было, не продлится долго. «Он маленький ребенок», — сказала она. «Наш ребенок!» «Нет», — твердо сказал Дэвид. «Ну уж точно не мой». Они сидели в гостиной. Далекие четкие голоса детей доносились из темного зимнего сада. Один и тот же импульс заставил Дэвида и Гарриет подойти к окну и отодвинуть тяжелые шторы. В саду виднелись смутные силуэты деревьев и кустов, но свет из теплой комнаты, достигавший зарослей на том конце лужайки, которые чернели по-зимнему резко, освещал хрупкий подрост, в котором поблескивала вода, и падал на белый ствол березы. Две маленькие фигуры, одинаково бесполые в разноцветных пуховиках, штанах и вязаных шапках, возникли из темноты между стволов и двинулись к дому. Это были Хелен и Люк, захваченные каким-то приключением. У обоих в руках были палки, которыми они то и дело тыкали в прошлогоднюю листву.